Глава 21. Рита. Я смотрела на закрывшуюся дверь и дрожала. Твою же мать! Твою мать! Что я наделала? Тело все еще горело, внизу живота приятно болело, немного тянуло с непривычки. Дыхание обрывалось, стоило подумать о том, что только что произошло. И от этого я чувствовала отвращение к себе. Как я могла? Ведь всего одно прикосновение, и поплыла, потеряла контроль. Дура! Столько лет жила, выстраивая себя, поднимаясь с колен после предательства. Да я всю жизнь пыталась доказать, что ничем не хуже этих блохастых, что они могут быть покорными, смотреть заискивающе на меня. Не я на них, а они на меня. Я сделала себя. Вылепила из наивной дурочки холодную женщину. И для чего? Чтобы раздвинуть ноги перед тем, кому на меня плевать? У него невеста, у него квартира, в которой ремонт, своя жизнь. Оперлась руками о стол, посмотрела на себя и застонала. Вещи в хлам. Этот оборотень разодрал блузку, измял юбку, словно прожевал. Но ноги дрожат, а я, кажется, краснею от воспоминаний. Да, разозлилась сильно, но все же не так, неправильно. И злюсь я больше не на Яна, а на себя. Он предал, ушел, бросил с ребенком, откупившись энной суммой, а я горю желанием повторить спонтанное безумие. «Маргарита Дмитриевна!» В дверь постучали. «У вас сегодня одна встреча запланирована. Вы просили напомнить». Еще раз осмотрела себя и нервно хихикнула. «Если в таком виде пойду навстречу, то количество контрактов возрастет». «Маш, отмени». Голос на удивление уверенный и спокойный. «Я на выезд». В шкафу нашла сменный комплект одежды, переоделась, заперлась в туалете, рассматривая себя в зеркале. Глаза горят, румянец на щеках не проходит, макияж размазался, нужно подправить. На губы и смотреть страшно, опухшие, ярко-красные, искусанные. Я или он? Не помню. Да и есть ли смысл вспоминать? Нужно сделать все, чтобы это не повторилось. Конечно, жаль будет отказываться от контракта с Полиной, но стоит это сделать, иначе я не смогу сохранить себя. Зазвонил телефон, и я вздрогнула. Вернулась в кабинет, нашла телефон, который так и лежал в сумке, брошенный на пол. Черт, совершенно себя не контролирую. Как же так? Алло? Привет, Ритусик. Скучала? Почти родной голос выбил почву из-под ног, и я с облегчением упала в кресло, прижимая телефон к уху. Конечно, скучала. Виталь, как у тебя дела? Я звонила. Прости. Я как наяву увидела, что он поморщился. Проблемы были. В общем, я развелся. Что? Даже голос повысила. Вы с Аней разошлись? Но у вас же все хорошо было. Я всегда смотрела на своего друга и его жену и видела счастливую пару. С ее появлением Виталий буквально ожил, забыв о своем первом браке, который оставил его с разбитым сердцем и затяжной депрессией. С той девушкой я знакома не была, да и прожили они всего ничего. Но изменила она всегда улыбчивую Витальку до неузнаваемости. А потом появилась Аня. Открытая, романтичная, светлая девушка, практически ставшая частью моей семьи. Она даже Илье нравилась, что вообще казалось практически невероятным. Моему сыну было трудно угодить, а уж влезть в круг общения и того сложнее. И вот они развелись. «Рит, ты же взрослая девочка. Должна понимать, что иногда то, что мы видим, это всего лишь верхушка айсберга. Аня действительно хороший человек, но как жена оказалась не тем, кого я искал». «Виталь, но вы же вместе 3 года были». «Да, но теперь все в прошлом. И я не хочу об этом говорить. Давай лучше о тебе. Я в город приехал, у меня тут здесь дела образовались. Давай встретимся сегодня. Ты как, свободна?» Бросила взгляд на часы, подумав, что можно было бы сегодня на работу и не приходить. Все равно ничего важного не случилось бы. Ага, совершенно ничего. Ничего такого, о чем мне хотелось бы помнить. Я свободна, как ветер. Где встречаемся? На нашем месте? Хмыкнул Виталя. Через час? Давай, я как раз вещи в гостиницу завезу. Зачем в гостиницу? Удивилась я. Оставайся у меня. Если хочешь, попрошу Сему. Он тоже не будет против. Нет, Рит, я лучше отдельно поживу. А ты не переживай, со мной все нормально. Поедим, поболтаем, обсудим, как ты живешь. Но не ты, понятливо продолжила. Нет, я не. Что было, то прошло. Уж не тебе меня учить, что это не так. Мы перекинулись еще парочкой ничего не значащих фраз, распрощались, и Виталий отключился, оставив меня в недоумении. Как же так? Впрочем, он долго молчать не будет. Рано или поздно расколется, что у них случилось. А ведь мы с Аней виделись всего пару месяцев назад, и тогда ничто не предвещало развода. Странно. Отмахнулась от лишних мыслей. Обо всем лучше спросить, а не строить невероятные догадки. До нашего ресторана доехала быстро. Правда, выходя из машины на парковке, заметила, как сюда же заезжает джип, с которым я чуточку погонялась на двух последних светофорах. Надо же, бывают такие совпадения. Но тут же все мысли вылетели из головы, когда незаметно подкравшийся Виталий сцапал меня в объятия. «Ритулька, как же я соскучился!» Засмеялась, развернулась в кольце его рук и сама обняла друга. Напряжение и тот ворох пугающих желаний, который тянул меня на самое дно порока после быстрого секса с Яном, отошли на второй план. Плевать, подумаю об этом завтра. Или через неделю. А лучше никогда. «Невероятно, но я соскучилась не меньше», — подпихнула его локтем. «Со стороны мы, должно быть, выглядели как влюбленная парочка, но меня такие мелочи никогда не волновали. Не так уж много в моей жизни настоящих друзей, так зачем оглядываться на чужое мнение?» У дверей вышла заминка. Виталий открыл мне дверь, но из ресторана вывалилась шумная компания, которая, несмотря на достаточно раннее время, уже была в относительно веселом и нетрезвом состоянии. Пришлось ждать, пока они освободят проход, переглядываясь с Виталий и строя страшные рожи. И вот тогда-то я и заметила его. Нет, я не помнила имени, оно давно стерлось из памяти. Но вот это лицо – нет. Не думала, что еще когда-нибудь встречу этого мужчину, почему-то была уверена, что им на меня глубоко плевать, раз за столько лет они не вышли на связь. Оказалось, нет. И это не совпадение. Он смотрел прямо на меня, неотрывно, с легкой ухмылкой. Такой же ухоженный, в дорогой одежде, с другой прической, но узнаваемый человек из прошлого. Он стоял, опираясь бедром о капот того самого авто, которое сопровождало меня по дороге сюда. Значит, следил, наблюдал. А теперь показался. Что службе по контролю преступлений оборотней нужно от меня?